28 июня 1914 года член сербской националистической террористической организации «Черная рука» студент Гаврила Принцип, так его звали, застрелил в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Через месяц началась война, которую еще до этого не знало человечество. В бойню было вовлечено 38 из 59 существовавших тогда на карте мира независимых государств. Вторая отечественная или Первая мировая. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте, коллеги. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мороняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов. Сборники «Белое движение. Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Мы начали с эпизодов Сараева, потому что он известен также нам по последним событиям на Балканах. Часто это сравнивают, как казус белли, повод к войне. Но это был всего лишь повод. Война назревала, и для того, чтобы начать цикл программы, а именно мы так ставим нашу задачу, чтобы это было несколько передач о Первой мировой войне, предпосылки, расклад сил. И почему именно это толкнуло мировой процесс к войне? Вообще, когда мы говорим о том, что какое-то событие послужило детонатором, причиной, поводом для дальнейшего, тем более для таких глобальных катастроф, как Первая мировая война, Великая война, как ее тогда называли, называли, в общем-то, справедливо, то, с одной стороны, в общем, принято думать и принято говорить о том, что такие события, они, конечно, не возникают на ровном месте, и у катастроф такого масштаба корни уходят глубоко в прошлое. С другой стороны, при попытке проследить, вот как, собственно, эти корни распределяются и какими, чем они питаются, каким образом вот вызревают эти страшные плоды, которые потом становятся видны всему миру, очень трудно определить какие-то вот точки поворота, какие-то точки, с которых движение в катастрофе начинает быть необратимым. В сущности, можно говорить, да, что, наверное, после террористического акта в Сараево или после австрийских ультиматумов в Сербии, видимо, война уже была неизбежна. О том, что такой характер, она, всемирный характер, она начала приобретать, там, может быть, после германского нападения, германского вторжения в Бельгию. Но это все-таки слишком на поверхности. А вот когда мы начинаем смотреть хотя бы чуточку дальше, чуточку глубже, то здесь уже сама история оказывается намного более сложной и многослойной. И даже до такой степени, что, может быть, и ошибочным было бы представлять мировую войну как, только как результат конфликтов глобальных коалиций, великих держав, которые там, ну, безусловно, там делят какие-то сферы влияния, у них есть какие-то интересы, которые сталкиваются, и в этом смысле это та часть тайной истории, которая все-таки тайной не становится. Но, с другой стороны, например, нельзя точно так же сбрасывать со счетов и державы малые. Те же самые балканские державы, Сербию или Черногорию, или Болгарию, которые к моменту мировой войны подходят на самом деле в состоянии, может быть, некоторой эйфории, ну, за исключением Болгарии. Болгария, наоборот, приходит с чувствами реванша, обиды и озлобленности по результатам балканских войн, начавшихся в 1912 году. В результате балканских войн, произошедших незадолго до Первой мировой войны, страны Балканского полуострова потеснили турок с европейской территории. Первая Балканская война, война Балканского союза Болгарии, Сербии, Греции, Черногории против Турции, велась с 9 октября 1912 до 30 мая 1913 года. Война привела к возникновению независимой Албании. Главными итогами Балканских войн стало отторжение практически всех европейских владений Оттоманской империи. В то же время создание под протекторатом великих держав Албании лишило Сербию значительной части ее победы – выхода к Адриатике. Вот об этой увертюре к мировой войне, вообще говоря, очень часто забывают. А вот это вот столкновение коалиции славянских государств и Греции против турок, это не только репетиция, и, может быть, генеральная репетиция, но это еще вообще очень интересный сам по себе, мне кажется, внешнеполитический такой казус. Потому что в той ситуации, пожалуй, никто из великих держав этой Балканской войны не хотел. Ее не хотела Россия, ее просто боялась Франция, потому что Франция понимала, что это пороховая бочка, и неизвестно, каким образом, какие последствия это может за собой повлечь. В общем, ее не хотела Германия, ну, по мнению русского министра иностранных дел Сазонова, потому что Германия вроде как хотела воевать, но она хотела воевать в тот момент, который она сама выберет. А здесь была угроза того, что балканский конфликт вспыхнет сам по себе. И с этой точки зрения немцы тоже его не хотели. Ну, может быть, он был немного в интересах Австрии, потому что Австрия, наверное, надеялась на то, что сейчас турки все-таки сербов раздавят, и поэтому австрийские интересы на Балканах таким образом... Это традиционные интересы. Да, да, будут они чужими руками, что называется, достигнуты. И вот тем не менее, когда все великие державы этой войны не хотят, и тем не менее они оказываются бессильными ее предотвратить. И больше того, они не могут после этого предотвратить даже раскол в лагере победившей коалиции в Первой Балканской войне, когда все победители дружно поссорились с победительницей Болгарии, не поделив результатов. И в результате к вящему удовольствию, в общем, наверное, и турок, и австрийцев и немцев, соответственно, вот славянский лагерь оказывается не просто расколотым, но и противопоставленным друг другу по две стороны фронта, что потом на мировой войне, кстати, мы тоже увидим. Если бы не существовало конфликта и в Европе коалиции противостоящих друг другу великих европейских держав, в общем-то, война на Балканах вряд ли бы могла перерасти во что-то общеевропейское. Опять же, вот пример Первой и Второй Балканских войн это доказывает. Когда действительно балканские державы по собственной инициативе устроили свою маленькую войну, великие державы не ожидали, в нее не ввязались. И, в общем-то, для великих держав главным последствием было, толкающим, может быть, в будущем к мировому конфликту в Балканских войнах, если брать, например, Австро-Венгрию, это то, что она оказалась выключенной. Впервые за фактически века Австрия никак не влияла на ситуацию на Балканах. То есть здесь стали происходить события без каких-либо консультаций или же оглядываний на Венский двор. Австрия не смогла навязать свою политику, не смогла никоим образом проконтролировать ни одну из сторон или даже стран-участниц Балканских войн, что, безусловно, сильно ударило по ее статусу великой державы как таковой. Если до этого практически на протяжении двух веков, не менее, считалось, что ничто на Балканах без ведома или согласия Австрии не может происходить, то как раз Балканские войны показали обратное. в общем-то, без Австро-Венгрии вполне молодые балканские страны обходятся. Австро-Венгрия появилась в 1867 году в результате двустороннего соглашения, реформировавшего Австрийскую империю. Во внешнеполитическом отношении Австро-Венгрия входила в союз трех императоров с Германией и Россией, а затем в тройственный союз с Германией и Италией. В 1914 году в составе блока центральных держав Германия, Османская империя и Болгария Австро-Венгрия вступила в Первую мировую войну. К этому времени Австро-Венгрию возглавлял Франц Иосиф I. Вся политическая элита Австро-Венгрии, как Австрии, так и Венгрии, как представители, соответственно, славянских народов, ее наполнявших, в общем-то, все были уверены, что вряд ли Австро-Венгрия переживет своего императора. Слава богу, Франц Иосиф, император Австрии, взошел на престол еще в середине 19 века, в 1849 году. В общем-то, пережил, наверное, основную массу своих соратников, с которыми начинал. И, в общем-то, к началу, к 14-му году ему уже 84 года, и считали, что, в общем-то, вряд ли у него будет наследник, вряд ли Австро-Венгрия сохранится как единое государство. Слишком велики были противоречия как между австрийцами, так и между венграми. Соответственно, между венграми, австрийцами и представителями славянских народностей, которые требовали своего права голоса. А почему, кстати, вот мы когда говорили о покушении, почему, заговорив о Венском дворе, был выбран для покушения Франц Фердинанд? То, что тут надо пояснить. Ну, в общем-то, Франц Фердинанд являлся наследником австрийского престола. Как бы это, по идее, в ближайшие годы он должен был бы занять престол Австро-Венгрии, стать, соответственно, и королем Венгрии, и австрийским императором. Но, с другой стороны, Франц Фердинанд вел, еще будучи эрцгерцогом, свою политику. В частности, он собирал у себя оппозиционных славянских деятелей венгерского королевства. Надо сказать, что основная масса славян Австро-Венгрии проживала, в общем-то, на территории именно венгерского королевства. Взаимоотношения славян с венграми были более чем натянутые. Благо еще, так сказать, в юности императора Франца Иосифа, когда он вступал на престол после революции 1848 года с отделением Венгрии, в общем-то, удалось сохранить государство как великое европейское государство, в частности, за счет того, что венский двор научился умело стравливать между собой различные национальности многоязычной империи. В первую очередь это, конечно, касалось венгров, которых стравливали со славянами, соответственно, славян стравливали между собой. В частности, очень напряженные взаимоотношения были на территории Галиции между, соответственно, галичанами, карпаторосами и, например, поляками. То есть они ненавидели друг друга, вместе ненавидели венгров, венгры ненавидели их. Плюс там достаточно обширное еврейское население, это тоже как бы спокойствия не добавляло. Вот. А по одной из версий, Франц Фердинанд, будучи наследником, собирал имена оппозиционных славянских деятелей. И считается, что он предполагал преобразовать дуалистическую монархию, то есть Австро-Венгрию, в три единое государство, добавив к уже имеющимся составляющим Австрии и Венгрии еще на тех же правах в качестве одной из составляющих федерации представителей от славянских народов и славянских земель. В общем, безусловно, имеющиеся государственные элиты на это не могли согласиться в Австро-Венгрии, потому что для венгров это был болезненный вопрос. Они были совершенно уверены, что добавление третьего элемента в дуалистическую монархию разрушает государство, и они в таком государстве существовать не могут и не будут. Но в то же время для молодых балканских народов, для молодых националистических движений, которые как раз в начале 20 века начинают обороты набирать, такой подход, безусловно, тоже лучшим не являлся, так как предполагалось, что, в общем, Австро-Венгрия на грани развала, и буквально в ближайшие годы она рухнет, а преобразование же дуалистической монархии в федерацию может ослабить как раз стремление славянских народов Австро-Венгрии к объединению, в частности, к созданию крупного югославянского королевства. личность Фердинанда, она очень интересна, и вопрос о том, почему именно он стал мишенью для террористов, он как бы дискутировался, и высказывались разные версии, начиная чуть ли не с самого 14-го года, ну, уж, по крайней мере, с окончания мировой войны. Причем там были самые сложные, такие, как сейчас принято говорить, конспирологические, с мировым заговором, с какими-то там международными тайными силами и альянсами, которые кого-то там вот хотят уничтожить, не очень понятно, кого и зачем. Да, кто водил рукой Гаврилы Принципа. Да, конечно, да. Потому что все, в общем-то, сходятся, по крайней мере, на том, что хотя сам по себе Принцип, наверное, был человек достаточно искренний и действительно искренне верил, что если он убьет австрийского престола наследника, то это как-то будет к лучшему. Но, в общем, все считают, что он марионетка, только не очень понимаю, чья. Среди версий была чуть ли не в 18-м году, по-моему, она уже прозвучала, была даже настолько экзотическая, что вообще во всем виноват император Франц Иосиф. Вот потому что якобы эрцгерцог Фердинанд, он был женат марганатическим браком, значит, его права на будущий престол якобы находились под каким-то вопросом, хотя почему-то никто этого вопроса не ставил. А поскольку престарелый Франц Иосиф вообще больше всего в жизни боялся якобы, значит, распада и какого-то внутреннего нестроения в империи, то вот, значит, поэтому ему Фердинанд тоже вот был там не нужен, да, враждебен, да, и все прочее. На самом деле, вот, если вспомнить известный роман Гашека, то когда Швейк впервые слышит, что убили Фердинанда, он говорит, что вот у него среди его знакомых есть два Фердинанда, и в общем-то, ни одного из них ему не жалко. Такое впечатление, что эрцгерцога как-то тоже действительно никому не было жалко. Он, ну, даже по-человечески, он был, судя по всему, человеком очень неудобным. И для будущего двора, и для тех, кто окружал в данный момент правящего императора. Потому что Фердинанда характеризуют как человека очень недоверчивого, очень скептически и даже, может быть, цинично смотрящего на людей. Человека неуживчивого. Вы хотите сказать, что никто не предполагал цепочки, которые потом последуют, вплоть до мировой войны? Фердинанд, ну, не то что с неприязнью, а, в общем, с ненавистью относился к венграм и к Венгрии. Причем здесь были, как люди, которые его знали, в общем, говорили, как начиная с каких-то анекдотических личных подробностей, вроде того, что он очень ответственно относился к своему посту престола наследника, и вот он в качестве такового он считал, что он должен научиться говорить по-венгерски. И он действительно с выдающимся упорством занимался этим языком, но способности к языкам у него были очень плохие, и ему это никак не удавалось, он чуть ли не каждый день брал уроки, вообще его это жутко выматывало и злило, и он якобы даже сказал, что я вообще их ненавижу за один их язык. И говорили, что у Фердинанда было чувство какой-то, может быть, внутренней, ну, озлобленности, не озлобленности, был период, когда он был тяжело болен. И его почти открыто как бы вот говорили, что пора его вообще списывать со счетов, смотреть, кто будет престолонаследником после него, что он уже не жилец. С началом мировой войны, вообще вот когда мы говорим о тайнах, так сказать, истории, тайнах дипломатии, вообще существуют две прямо противоположных точки зрения. Вот все понимают, вроде как все соглашаются, что войну начинает, провоцирует и подталкивает к ней австро-германский блок. Это вообще тоже, на самом деле, само по себе очень странно. Эта коалиция первоначальная Германии, Австрии и Италии, в которой две последних страны друг друга ненавидят, и вообще существует точка зрения, что этот союз был организован только с тем, чтобы они между собой не начали войну. Что вообще, ну, как-то тоже немножко странно, и поэтому вполне естественно, что Италия от него отпадает. Но противоположной точки зрения, о которых я сказал, заключается в том, кто в этом подталкивании к будущей войне играет первую скрипку. То есть есть точка зрения такая, что немцы идут на поводу у австрийцев. Вот австрийцы закусили у дела, устраивают свою венгерскую авантюру, считают, что они сейчас сломают хребет Сербии и... Поднимающейся Сербии, они это прекрасно знают. Поднимающейся Сербии. И на самом деле очень самоуверенной Сербии. Там сербская армия во времен Первой мировой войны была очень сильной. Австрийцы, например, кивают на немцев, что это германский посол в Вене, вот он вообще нас заставлял, он оказывал на нас давление, мы бы, может быть, и не предъявляли такого ультиматума после убийства эрцгерцога, или, может быть, мы бы согласились на какие-то более мягкие условия, нет, вот нас инспирировали из Берлина, ну, может быть, не сам император Вильгельм, который, может быть, тоже там вот как-то хотел или не хотел именно такого развития событий, но тем не менее. Кстати, давайте коснемся ультиматума. В чем принципиальное там было значение, которое было неприемлемо как для Сербии, как, впрочем, и для России? Ведь русский посол, прочитав его, ему стало плохо, и он умер. Нет, на самом деле там скандальный характер. Он заключался, как я понимаю, в первую очередь в том, что расследование убийства, причастность к которому Сербии еще, собственно, нужно было доказать, должны были на территории Сербии проводить австрийские судебные власти. Вот, насколько я помню, там это было одним из условий. То есть там было просто явное посягательство на суверенитет. При том, что, вообще говоря, убийство вполне возможно было связано с положением Боснии и Герцеговины. То есть вовсе не Сербии как самостоятельного королевства с своей, так сказать, правительством, своими определенными границами, а некой области, населенной славянами, которая незадолго до этого, в 1908-1909 годах, была аннексирована австрийцами. То есть вообще говоря, по большому счету получается, что это, может быть, и внутренние австрийские дела. То получается так, что... Такой имперский, не хочу сказать империалистический, имперский подход и имперское мышление Франца Иосифа, который еще из XIX века, когда можно было все решить волевым решением, посылкой войск, не учитывая вот ту взрывоопасную ситуацию вокруг и то, что это может сдетонировать уже на мировом уровне, решил проводить такую же политику, какую он проводил всегда. Жестко и конкретно выстраивая новую империю уже в 20 веке австро-венгерскую. Помимо всего прочего, Австро-Венгрию толкало к войне то, что те силы, которые хотели и пытались как-то сохранить Австро-Венгрию, продлить жизнь этому, в общем-то, обреченному уже на тот момент государству, считали, что, в общем, единственный выход продлить жизнь империи – это война. Это большая война, которая встряхнет, обновит, вольет новую кровь и, в общем, в любом случае как-то продлит существование государства. После того, как стало понятным, что Россия заступается за Сербию, что Россия поддержит Сербию в ее стремлении противостоять австрийскому нажиму. Даже после этого, видимо, масштабов войны по-настоящему себе не представляли. И, может быть, Германия не занимала бы такую позицию сочувствия своему австрийскому союзнику, и если не подталкивания, то, по крайней мере, поддержки его в агрессивных действиях, если бы она, например, действительно бы спрогнозировала с достаточной степенью уверенности, что в войну вступит еще и Англия. Вот неужели джентльмены с берегов Туманного Альбиона не могли спланировать или спрогнозировать, точнее, такую экстраполяцию сделать ситуации в Европе, куда она может вывести? Как-то тяжело себе это представить. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что не стоит демонизировать никого, в том числе и англосаксонскую дипломатию. Это действительно, да, это какое-то такое страшное, в общем-то, пугало. И в России было принято считать, что англичанка гадит. И немцы, кстати. Вот очень характерный пример, когда после аннексии австрийцами Боснии и Герцеговины Германия, соответственно, тоже вступилась на сторону Австрии и в каком-то смысле угрожала войной, к которой никто готов не был, и в частности Россия вынуждена была сдерживать и сербское негодование, и негодование своей собственной общественности. Естественно, это негодование обращалось против Германии. Немецкий посол в Петербурге искренне удивлялся. Почему это вообще вот русские люди, русская общественность испытывают какие-то германофобские чувства? Ну, не иначе, как это английский посол вот интригует. То есть, с другой стороны, понимаете, почему я говорю, что Англия вряд ли прогнозировала развитие событий? Англия умудрилась вступить в мировую войну, фактически не имея армии. Она свою вот постоянную армию, которая потом, в общем, очень неплохо и, неся большие потери, дралась на Западном фронте, она ее создавала уже в ходе войны. У нее практически не было армии, это во-первых. Во-вторых, у Англии, вот, как мы все знаем, это маленький остров, у них не было фактически продовольствия. Потому что Англия жила на привозном хлебе, в лучшем случае, из Канады. И поэтому, когда уже в конце мировой войны немцы объявят тотальную подводную войну, то первый лорд адмиралтейства будет совершенно справедливо говорить, что мы поставлены на грань голодной смерти. Так что Англия в данном случае оказалась вовсе не лучшим пророком и вовсе не тем манипулятором, которому ее пытаются иногда представить. В мировой истории, в международной политике существуют какие-то, в общем-то, ну, фактически грабли, на которые одни и те же страны наступают раз за разом, возлагая какие-то необоснованные надежды. Например, этими граблями для Германии было не вступление в мировую войну Англии. Они на это надеялись в 2014 году, непонятно почему, в общем-то. Они также надеялись, что Англия пойдет на заключение сепаратного мира во время Второй мировой войны. Оба раза немцы просчитались, и на чем, в общем-то, оба раза они, на что они возлагали свои надежды, совершенно непонятно. Такой момент тоже присутствует. Да, то есть у немцев при начале боевых действий на Западном театре у них, видимо, сталкивались какие-то стратегические соображения и соображения дипломатические. Потому что, согласно стратегическим планам, они должны были нарушить нейтралитет Бельгии и пройти через нее в своем наступлении на Францию. Но, с другой стороны, нейтралитет Бельгии гарантировался англичанами, потому что для Англии этот регион – это вообще какое-то очень больное место. Он, видимо, традиционно воспринимался как Ахиллесова пята, один из таких наиболее близких к этому острову пунктов на континенте. Да, это чуть ли не там с 17 века часть войн, которые вела Англия, были связаны именно с этим. И, тем не менее, почему-то считалось, что вот эту гарантию бельгийского нейтралитета англичане забудут и никак на это не прореагируют. Получается так, что таких фатальных событий, необоснованных, получается слишком много. Конечно. И когда критическая масса этих событий, этих реалий, этих мотивов складывается, начинается процесс уже необратимый, начинается, собственно, война. После поражения Франции во франко-прусской войне Франция не забывает. И вот идея реванша, возвращения Эльзаса и Лотарингии, наступательной войны против Германии, она во Франции жива и, в общем, активно пропагандируется. И, в общем-то, французы не забывают о том, что есть их враг, враг стоит на их территории, они должны себе ее вернуть. В общем-то, под это Франция ищет себе союзников, и в частности, формирование Германской империи, рост, в общем-то, ее агрессивности. Безусловная вера молодой Германской империи в свою силу, в то, что сила может решить все. Действительно блестящие успехи прусской, а потом германской армии союзной в войне с Австрией в 1866 году, в войне с Францией в 1870-71 годах, в общем-то, показывают, что Германия может быстро, с достаточно небольшими затратами для себя, эффективно решить свои внешнеполитические проблемы. И, в общем-то, немцы начинают верить в силу, прежде всего в силу военную. По мере развития Германия обращается к переделу мира, а делить, собственно, уже и нечего. Все поделили без нее. Естественно, вопрос передела мира, вопрос колоний тут же выводит ее на конфронтацию с Великобританией. Великобритания не собирается уступать кому-либо свои колонии. Более того, не желает видеть какого-либо соперника в мировом океане для себя. А в то же время Германия Вильгельма II упорно идет на соперничество. И, в общем-то, в том числе в военно-морской сфере, где, в общем-то, авторитет Великобритании для всей Европы был более чем велик. К британскому флоту практически моряки всех флотов военных относились более даже, чем с почтением, с каким-то вот пиететом внутренним. Германия идет на конфронтацию, но, опять же, проблема германо-английских взаимоотношений. Германия создает свой флот открытого моря, направленный именно для борьбы с британским гранд-флитом. И, в общем-то, два года войны она его держит в портах. То есть это вот такая вот любимая игрушка, на которую истрачены миллиарды марок, для которого там собирались подписи для всей Германии, собирались средства с частных лиц, от общественных организаций, которая очень дорогая, очень любимая, но с которой как-то боязно расстаться. Перевод нарастающего конфликта именно в фазу европейской войны, крупной, ну, конечно, тут первая роль, первую скрипку играет Германия. Потому что это был момент наиболее удобный для Германии для начала крупной европейской войны. То есть Россия еще не провела свою большую программу по перевооружению сухопутной армии. Далеко не закончена большая программа по постройке новых дредноутов для Балтийского и Черноморского флотов. В то же время есть какая-то необоснованная надежда, что Англия не ввяжется. И, в общем-то, вот 2014 год – это именно тот момент, наиболее удобный для Германии ударить с максимальной своей мощью и минимальной мощью противников предполагаемых. Так как именно к 2014 году завершаются военные программы в Германии, и, в общем-то, в 2014 году германская императорская армия наиболее мощная сила, в общем-то, можно сказать, в Европе, и, в общем, встречает Новый год как бы в полном расцвете своих сил. К началу Первой мировой войны армия Германии насчитывала 3 822 тысячи человек. На вооружении было 4840 легких орудий, 1688 тяжелых орудий и 232 самолета. Германская агрессивность – это, в общем-то, не пропагандистский миф. Существует, допустим, в книге генерала Бернгарди, который вполне откровенно, пишет о том, что война – это вещь благотворная для расы, причем не расы не в том смысле, которая потом будет в 20 веке в это вкладываться, а для человеческой расы в целом. То есть вот поскольку Дарвин сказал, что происходит там борьба видов, там формирование вида, и это благотворно, то поскольку, значит, из биологических особей там складываются семьи, там дальше какие-то группы, там племена, там народы, которые впоследствии объединяются в государство, вот значит и для государств война это тоже благотворно, это тоже путь естественного прогресса, естественного отбора, в котором выживает и побеждает самый сильный. Почему-то это экстраполируется еще и на моральную сферу, значит, и самый лучший во всех отношениях. Ну, а кто может быть лучше во всех отношениях, чем немцы? Потому что немцы вообще в мире сделали все самое хорошее. Вот, например, Соединенные Штаты. Вот логика именно такая, что Соединенные Штаты, ну да, их, конечно, построили англичане, но, по сути, это победа германской культуры. Это как не доказывается, не обосновывается. Ну, может быть, потому что англичане тоже германцы. Вот шотландцы – это кельты, а вот англичане – это, значит, германцы. Хотя из этого почему-то не делается следующего вполне логического вывода о том, что тогда получается, что англичане – это какие-то ненормальные германцы, какие-то нехорошие германцы, если это исторический враг, с которым нужно воевать. То есть вот очень много неувязок, очень много подтасовок, очень много прямых передергиваний, вплоть до того, что... говоря ну, там, относительной слабости русской армии, говорится, что она проиграла японскую и турецкую войны. То есть считается, что русско-турецкая война 877-78 годов, когда, собственно, были освобождены там, балканские страны, и вообще была очень сильно перекроена карта Балкан, это вот с точки зрения германского генерала от кавалерии почему-то считается победой турок. И тем не менее, вот гипноз общий вот этих вот книг, каких-то статей, каких-то призывов, какой-то вот этой пропаганды, он на самом деле достаточно силен, его не нужно недооценивать. И в этом смысле, наверное, он проникает достаточно глубоко, вообще говоря, в психологию немцев. И они войну воспринимают действительно с энтузиазмом. Их десятилетиями воспитывают как бы в газетах, журналах, в кафе-шантанах, с каких-то летних эстрад куплетами о том, что, в общем-то, близится время, когда новое поколение немцев только силой оружия сможет добиться достойного положения для Германии и для себя. Исполнить свой долг. Ну, исполнить свой долг, и в том числе и... добьется достойного положения для своей страны и для себя лично. Военные всех стран предполагали исключительно быстротечную войну. И не только военные, но и политики, и дипломаты, и финансисты. Потому что считалось, что вести крупную войну, это мало того, что финансово невыгодно, это финансово невозможно. Ни одно европейское государство не выдержит более полугода напряженного военного конфликта. Поэтому ни один из штабов европейских государств не вкладывал сроки войны более чем на полгода. Обычно считали 3-4 месяца. Ну, пессимисты считали 6. Правда, вот с началом войны лорд Китченер, как раз главный военный в Британии, с чего-то сказал, что эта война продлится не менее 4 лет. Но с чего он это сказал? Причем это была как-то походя брошенная фраза. В принципе, он оказался пророком, но с чего он это сказал – в общем, ни современники, ни последующие историки так и не знают. Да и, пожалуй, скорее услышали последующие историки, чем современники. А в тот момент, когда он это говорил, никто как-то особенно это и не воспринял, как какое-то пророчество. Да, действительно... Кстати, не была воспринята инициатива тогда российского императора о создании некого клуба, форума, Лиги наций или что-то в этом духе, для того, чтобы как-то пытаться договориться. Поэтому никто не хотел никого даже слышать. Ну, вообще, вот эта инициатива-то, она, наверное, действительно имеет тоже более глубокий корень. Вопрос о том, когда в Европе пахло порохом, и с ответом, что действительно порохом пахло почти всегда. То есть достаточно давние проекты, частично воплощавшиеся о создании там, международного третейского суда, который бы разбирал какие-то конфликты, и в частности с предложением о том, чтобы австро-сербские какие-то противоречия и конфликты также представлять на решения Третейского суда международного, они сами по себе являются тоже показателем очень напряженной и очень нервной, я бы сказал, обстановки в Европе. Такая же вот какая-то нервная обстановка, она, наверное, царит и действительно внутри государств, которые вступят в этот конфликт. Понимаете, вот... Если брать всех по очереди, там, да, Англия, Франция, Германия, да, Австрия. Россия, я бы даже сказал. Да. Вот, понимаете, потому что и сейчас, и тогда часто говорилось, что не нужна нам была эта война. Что вообще лучше всего было бы дружить с Германией, потому что у нас там с ними какая-то там общность политического строя, там, а это столкновение приведет к революции. Такие пророчества тоже были. Плюс еще родственники. Родственники были все. Это как там европейские... Монархи, конечно. Да, европейский царствующий дом там иногда это называлось. И мать Вильгельма II, причем он сам жаловался, тоже вот характерная черта этого человека, он жаловался постороннему человеку, иностранному дипломату, на свою мать, что она была англичанка по происхождению и по воспитанию. Вот поэтому вот он со своей родной матерью расходился во взглядах, потому что вот он Вильгельм, он добрый немец, а вот, значит, вот его мать была англичанка. Она вот не любила Германию, не любила Пруссию, это вообще все было для него ужасно, и он вот такой несчастный страдалец. К началу Первой мировой войны императором России был Николай II. Королем Великобритании Георг V, президентом Франции Раймон Пуанкаре. Королем Сербии был Петр I Карагеоргиевич, королем Черногории Николай I Никола Негаш, королем Бельгии Альберт I. Эти страны вступили в войну с самого ее начала. Главами ведущих стран противника были император Австрии и король Венгрии Франц Иосиф и германский император Кайзер и король Пруссии Вильгельм II. Иногда говорят, зачем нужно было вступаться, зачем нужно было влезать в эту войну. Ну, во-первых, не влезть России в эту войну, скорее всего, было невозможно, потому что к этому очень упорно вела к этой войне та же самая Германия. И все вот рассуждения о традиционной русско-германской дружбе или о сходстве там строев, о сходстве государственных систем, они встречают только один аргумент против, что почему-то вот немцы очень этого не хотят. Так вот с ними хорошо было бы дружить, только сами немцы почему-то дружить не хотят. Это вот единственная проблема, что в принципе действительно общего много, действительно как бы традиционные отношения в России и к Германии вообще и к немцам достаточно положительные, и как бы и русские, и немцы это вообще замечательные люди. Но вот во взаимоотношениях между двумя государствами в начале 20 века действительно есть проблема. Дружить бы хорошо, но Германия упорно дружить не хочет. Да, или она хочет дружить на основе того, что ей будут подчиняться. Да. Она будет дружить, пожалуйста. Но это тоже не дружба. Да, но это тоже не дружба, по крайней мере, не такая, которая нужна России. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь на самом деле Балканский кризис... он довольно болезненно отражался на русском обществе. С одной стороны, может быть, даже самого вот этого убийства Франца Фердинанда как-то даже и не заметили. Ну, убили, да, вот там террористы, там кто там, сербские. На Балканах всегда стреляют. Да. На Балканах всегда кого-нибудь стреляют. И в России тоже убивали сановников за последнее время. А когда потом вот начинает уже маховик раскручиваться, идут ультиматумы, идет, так сказать, вот защитит Россию или не защитит Сербию, вступится ли она за нее, объявит ли она мобилизацию. Ведь на самом деле, вот я не случайно сейчас вот вспоминал предыдущий балканский кризис, связанный с аннексией Боснии и Герцеговины. Ведь тогда, на самом деле, общественное мнение, общественное возмущение внутри России было направлено не только против австрийцев, которые аннексируют Боснию, не только против германцев, которые поддерживают австрийцев, но и против своего министра иностранных дел. Вот, а почему он это допустил? А почему он не смог? Против, в каком-то смысле, правительства. В тот момент, в ситуации, опять же, когда в России еще пахнет, если не порохом, то, по крайней мере, дымом от революции, которая только-только потушена. И, может быть, не потушена, а притушена даже. И в этой ситуации невмешательство в балканские конфликты и предоставление Сербии ее собственной участи, которая, в общем, конечно, была бы незавидной, потому что с Австрией, которую поддержала бы Германия, сербам, конечно, в тот момент было не тягаться. Тем более границы, это сейчас мы говорим далеко, а тогда граница Белграда... Да, Белград был практически приграничный город. Один переход, конные, артиллерии и все у стен Белграда, что, собственно, и было. То есть в этом смысле невмешательство России в австро-сербский конфликт было для России чревато внутренним кризисом. Причем очень крупным, потому что, в принципе, именно во время аннексии Боснии и Герцеговины настрой, в общем-то, общественности в России был достаточно резкий. То есть общественность толкала страну фактически к войне и толкала правительство. Но, в общем-то, и военные, и правительственные круги, которые были осведомлены о состоянии государства, финансов и армии, в частности, понимали, что ввязаться в 2009 году в войну России невозможно, и просто к этому нет никаких материальных возможностей. То есть еще было далеко до восстановления вооруженной силы России после поражения в Японской войне, после революции 1905-1907 годов. Поэтому голос России был не слышен, и Россия вела себя очень аккуратно. И, в общем-то, на нее большого внимания в Европе на тот момент, ну, некоторые страны уже перестают обращать. И, в общем-то, это проблема, когда после поражения в Японской войне в России в какой-то степени теряет статус великой державы в Европе. Когда она не может подкрепить свои слова полноценным таким тяжелым мечом, что, в общем-то, всегда в Европе ценилось. И, в частности, вот этот боснийский кризис 1908-1909 годов, он, в общем-то, показывает, что второго такого поражения, второго бессилия России на международной арене, тем более связанного с Балканами, не потерпит не то, что как бы своя общественность, но и вообще мировая политика в целом. Потому что как бы вот восстановление России в 10-е годы, наращивание и возвращение статуса великой державы тогда опять будет аннулировано. Вы хотите сказать, что положение обязывало? Конечно. В общем-то, уже конечно, да. Если бы, я бы даже сказал, если бы Россия все-таки до какой-то степени не восстановилась бы вот с 8 по 14 год, то вполне возможно, что и Англия бы действительно не решилась вступать в этот конфликт и предпочла бы позицию третьего радующегося, посмотрев, как континентальная коалиция друг с другом начнут воевать. Ну, французы, скорее всего, бы вступили все-таки в конфликт Германии и России. Французы, скорее всего, бы ввязались. Вот англичане, наверное, нет. И то, что в этой ситуации Англия все-таки оказалась на стороне русско-французского блока, наверное, здесь одним из факторов было все-таки достаточной степени восстановления силы, в том числе военной Российской империи. Русско-французский союз, он как бы специально афишировался и демонстрировался всей Европе, в первую очередь Германии. Потому что еще начиная с начала 90-х годов 19 века идут действительно взаимные поездки делегаций военных и военных моряков. Там приход русской эскадры во Францию, французской в Россию всегда сопровождается большими торжествами, большой помпой, дипломатическими приемами. Потом начинают уже доходить до того, что между собой начинают общаться и дружить полки русской и французской армии с одинаковыми номерами, там какой-нибудь 36-й там, пехотный российской Орловский шлет делегации французам, 36-й пехотной французской армии шлет поздравительные телеграммы нашим. Русско-французский союз именно демонстрировался, и, наверное, все-таки одна из причин этого – показать Германии, что эти две державы вместе, и что, в общем-то, нападение на одну из них неизменно влечет войну с обеими. Это было как раз в основе решения тяжелого для нас чтобы спасти Францию тогда, в трудный период начала войны. В том-то и дело, что мы спасали не только Францию. Вот это, кстати, тоже всегда забывают, ну, с легкой руки, наверное, советской историографии, да, которую было очень выгодно представлять так, что русский там капитал, он был на побегушках у европейского капитала, поэтому, когда французская биржа там приказала, то русский царь там послал войска куда-то не туда, там, и не в то время, когда было нужно. Но на самом-то деле ведь смысл был именно в том, чтобы раз война уже началась, во-первых, тут уж думать нечего, тут воевать нужно, нужно было развивать активные военные действия на театре как западном, так и восточном, не дать немцам осуществить свою главную стратегическую доктрину, молниеносным ударом разбить сначала одного противника, а потом другого. Потому что ситуация войны Германии на два фронта, она, в общем-то, пугала даже тех германских генералов и фельдмаршалов, которые так к большому испугу-то не были склонны. То есть нужно было добиться такого затягивания военных действий, которые Россия могла бы пережить, какие имеют про это больше... Для начала нельзя было допустить сокрушение своего союзника. Да. Россия фактически удержала войну в рамках коалиционной войны, не допустив ее стекания каким-то разрозненным столкновением, как бы с каждым из противников по очереди. Вот этот вот первый период войны, он, мне кажется, еще в каком-то смысле корректирует расхожее представление о германской армии, германском генеральном штабе, которые часто отличаются таким, в общем, повышенным, как мне кажется, пиететом. У немцев действительно была очень сильная армия, у немцев действительно было много хороших военачальников, и то, что они вот эту вот войну на два фронта держали столько лет, это, конечно, было потрясающее напряжение для страны, для народа, и в этом смысле это, наверное, можно ставить в заслугу. Но отчасти свой план молниеносной войны или план выведения одного из союзников из строя немцы, ну, не то чтобы сорвали сами, но они тоже приложили руку к тому, чтобы этот план не удался. Потому что когда гениальный германский начальник большого генерального штаба граф Шлиффен планировал свой будущее развитие боевых действий, то он рассчитывал концентрацию, неравномерную концентрацию сил на французском участке, и рассказывали, что когда он умирал, он даже там в предсмертном бреду говорил: только усильте мне правый фланг. Вот он до последних минут своей жизни, уже будучи в отставке, уже будучи в опале у Вильгельма II, он вот все равно продолжал так, именно таким образом переживать и мыслить. Но его преемник был человеком более взглядов умеренных. Он посмотрел и сказал: а как так получается? Что-то у нас вот на одном фланге больше войск, на другом фланге получается меньше. А вдруг противник на том фланге ударит, где у нас меньше? И, в общем, началась нивелировка стратегического развертывания на французском театре. Возможно, что тех дивизий, которые были в результате этого переведены куда-то там, может, там в Варденские дебри, где никаких особенных и боевых действий-то быть не могло, а вот, может быть, их не хватило тогда, когда разъезды германской кавалерии уже видели Париж там на горизонте. Ну, мы сейчас как раз вот уже подходим вроде бы к анализу конкретно боевых действий, но здесь я думаю, что нужно поставить некую черту, потому что мы этим займемся в следующих программах. А вот именно вот эти события, уже военные, первого этапа мировой войны, они показывают ту картину, которая складывалась до начала войны, мотивы, возможные направления развития событий, как это видели. Того, как хотели, собственно, воевать. Как хотели воевать, да. То, что это не получилось, опять вмешался Фатум. Да, все пошло не так, война затянулась. Началась война на истощение, на истребление ресурсов, как людских, так и материальных. Ну, кто-то на ней нажился, но это уже другая история. Это скорее заокеанская история. Вот. Но в разных странах это привело к своим последствиям. В России, например, к понятным. Можно ли было избежать войны? И почему вот не сработали все-таки механизмы самосохранения? И насколько человечество тогда не было готово к организации таких механизмов? Неужели были такие все наивные? В развитии человечества, в развитии европейской цивилизации, может быть, происходило некое отставание, скажем так, сознания, психологии от ее развития в материальном смысле слова. Когда мы говорим о том, что никто не ожидал такой войны, вот действительно, с одной стороны, вроде как готовились воевать такими, в таких масштабах, и такими силами, и такими армиями, которых до сих пор не было, потому что никогда еще до сих пор не воевали миллионные армии, а они завоюют практически там с первых недель мировой войны. Вооруженные пулеметами, потом танками с одной стороны, и кавалерией с пиками другой, с другой стороны. Это же тоже было как-то странно совмещалось, но тем не менее. Ну да, до танков-то еще очень далеко, и авиация еще не вооружена, и летчики летают в лучшем случае с маузерами, пытаются друг друга стрелять в воздухе, а иногда не стрелять, потому что авиация – это корпоративный род войска, если погиб противник, то нужно там полететь и сбросить вымпел с указанием, что ваш пилот храбро там дрался или погиб вообще случайно, мы все тоже скорбим. Вот, понимаете, вот это переломный момент, это, наверное, действительно гибель некой цивилизации. Вот, ощущение того, что это будет, еще одна война. Воевали французы с пруссаками, воевали, австрийцы с итальянцами. Воевали, гибли, да. Была, наполеоновская, была наполеоновская эпоха, когда рушились троны, перекраивались государства, но она была давно, ее уже забыли. А так, бывают конфликты, в середине 19 века. Великие державы, Англия и Франция, воевали против великой державы России. Ну и где воевали? В Крыму, на Камчатке, и как-то, в общем, и никто этого, по большому счету, не заметил ни во Франции, ни в России, никакого... То есть ощущение того, что новая война будет тотальной, не было, видимо, даже у тех, кто по долгу своей службы, наверное, делал все для того, чтобы она была тотальной, кто разрабатывал эти мобилизационные планы, кто рассчитывал все эти арсеналы и вооружение и все прочее. И в этом смысле, может быть, поэтому человечество и пошло на мировую войну с такой легкостью. Потому что не было ощущения, если и было предчувствие войны, то, видимо, это было предчувствие войны образца 19 века. Это красивую музыку с шампанским. Относительно, можно ли было предотвратить войну? Как в любом конфликте имеются две стороны. И, в общем-то, если одна из сторон твердо нацелена на решение тех или иных своих вопросов именно войной, именно вооруженными средствами, то, наверное, войну нельзя остановить, в общем-то, и сейчас. Если одна из сторон твердо убеждена, что в результате войны она получит больше, чем потеряет, и война для нее оправдана. Этот постулат пока еще в жизни государств остался незыблемым. Никто не ожидал такого развития событий, что будут втянуты постепенно империи, потом они погибнут, народы, нации. Сегодняшнюю программу мы на этом заканчиваем. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.